Что творилось в душе Тамира? Джейкоб не мог понять, как их милая перепалка о счастье превратилась в горячий политический спор, в котором был лишь один участник. Что-то он в Тамире задел, но что? «Я много работаю», — сказал Тамир. «Ты это знаешь. Всегда много работал. Некоторые работают, чтобы поменьше бывать в семье. Я же работаю, чтобы семью обеспечивать. Ты не думаешь, что я вру, верно?» Джейкоб кивнул, не в силах заставить себя произнести. «Конечно, не думаю. Пока Ноам был маленьким, я часто не обедал дома. Но каждое утро возил его в школу. Это было для меня важно. Так я многое узнал о других родителях. По большей части они мне нравились. Но одного папашу я совершенно терпеть не мог. Натуральный придурок, типа меня. Ну и, соответственно, его ребенка я тоже терпеть не мог. Его звали Эйтан. Ну, пожалуй, ты уже понял, к чему я веду. Вообще-то, не имею понятия. Нам пошел в армию. И кто оказался в его части? Эйтан. С его отцом мы обмениваемся эмейлами, когда кто-то из нас получит хоть какие-то крохи информации. Мы никогда не встречаемся и даже ни разу не говорили по телефону. Но переписываемся все время. И я не стал относиться к нему лучше. Чем больше мы общаемся, тем больше он меня бесит. Но я люблю его. Тамир обхватил ладонью пустую бутылку. «Можно один вопрос?» «Конечно». «Сколько денег ты отдаешь Израилю?» «Сколько денег?» — переспросил Джейкоб, поднимаясь к холодильнику, чтобы вынуть еще пиво и просто чтобы размяться. «Забавный вопрос». «Да». «Что ты даешь Израилю?» «Я серьезно». «Ты имеешь в виду Объединенный еврейский призыв? Университет Бен-Гуриона?» «Конечно, включая и это. Посчитай еще поездки в Израиль. С родителями, со своей семьей». «Ты же знаешь, с Джулией и детьми я там не бывал». «Это верно, ты ездил в Берлин. Что ж, представь, что вы поехали в Израиль. Представь отели, где вы останавливались бы, поездки на такси. Фалафель, мезузы из иерусалимского камня, которые вы повезете домой. Не пойму, куда ты клонишь». «Ну, я знаю, что отдаю больше 60% дохода». «Ну, то есть налогами? Ты там живешь. И это означает, что я тем более должен нести финансовое бремя». «Тамир, я правда не понимаю, к чему этот разговор». «А ты не только отказываешься что-то честно отдать, ты еще и отбираешь». «Что отбираю?» «Наше будущее. Ты знаешь, больше 40% израильтян думают об эмиграции?» «Был такой опрос». «И я как-то в этом виноват? Тамир, я понимаю, что Израиль — это не университетский городок. И какая это пытка — быть сейчас оторванным от семьи. Но ты... не на того чувака напал. Ну же, Джейкоб, что?» «Ты плачешься. Как тебе хреново? Какая у тебя ничтожная жизнь?» Тамир наклонился вперед. «Я боюсь». Джейкоб от волнения не мог вымолвить ни слова. Казалось, будто он вошел сегодня вечером на кухню с картонными рентгеновскими очками и в досаде швырнул их на пол. А вместо объяснений, что это очки для прикола, чтобы обманывать других, будто в них видишь все насквозь, Тамир вдруг взял и стал прозрачным. «Я боюсь», — повторил он. и меня тошнит от общения с папашей Эйтана». «У тебя есть не только папаша Эйтана». «Это верно. У нас есть арабы». «У нас». «У нас?» «Твои детки спят на органических матрасах, а мой сын сейчас в самом пекле». Тамир снова показал рукой на телеэкран. «Я отдаю больше половины всего, что имею, а ты 1%, щепотку. Ты хочешь иметь отношение к эпическим событиям, и ты чувствуешь себя вправе учить меня, как мне устраивать мой дом, и притом ты ничего не даешь и ничего не делаешь. Давай больше или болтай поменьше, но больше не говори «у нас». Как и Джейкоб, Тамир предпочитал не держать телефон в кармане и всегда выкладывал его на стол или куда-нибудь. Несколько раз, несмотря на то, что их телефоны совсем не были похожи, Джейкоб хватал трубку Тамира. В первый раз на рабочем столе было фото маленького Ноама, готовящегося бить угловой. На следующий раз там было другое фото. Ноам в военной форме, отдает честь. В следующий раз Ноам на руках у Ривки. «Я понимаю, что ты волнуешься», — сказал Джейкоб. «Лично я бы лез на стену. И на твоем месте я бы тоже, наверное, злился на меня. Тяжелый день выдался. Помнишь, как ты залип на нашем бомбоубежище, когда первый раз приезжал? И твой отец тоже. Мне пришлось вас оттуда практически выволакивать. Это неправда. Когда мы разбили полдюжины арабских армий в 48-м? Мы? Ты даже еще не родился тогда. Да, верно. Мне не надо было говорить «мы». Ведь это включает тебя, а ты к этому не имеешь никакого отношения. Да ровно столько же, сколько и ты. Вот только мой дед рисковал тогда жизнью, а значит, и моей жизнью тоже. У него не было выбора. Америка всегда была возможным выбором для нас, так же, как Израиль для вас. Каждый раз вы завершаете свой седр словами «на будущий год в Иерусалиме», и каждый год вы предпочитаете справлять седр в Америке. «Это потому, что Иерусалим тут как идея». Тамир рассмеялся и хлопнул по столу. «Не для тех, кто там живет, поверь. Не для тех, кому приходится надевать на своего ребенка противогаз. Что делал твой отец в 73-м, когда египтяне и сирийцы теснили нас к морю? Он писал статьи, устраивал марши, лоббировал. Ты знаешь, я люблю твоего отца, но я надеюсь, ты себя слышишь, Джейкоб. Статьи? Мой отец командовал танковым подразделением. Мой отец не стоял в стороне. Он делал, что мог делать, ничем не жертвуя и даже не рискуя. Как ты думаешь, он рассматривал возможность сесть в самолет и отправиться в Израиль? Он не представлял, как это — воевать. Это не очень трудно. Просто стараешься не умереть. В 48-м винтовки раздавали ходячим скелетам, едва они сходили с кораблей из Европы. У него была дома жена. «Да ты что? И это была не его страна. Вот, в яблочко. Его страной была Америка. Нет, у него не было родины. Америка была его родиной. Америка — это страна, где он снимал угол. И ты знаешь, что случилось бы, если бы мы проиграли ту войну, как многие и многие из нас боялись. Но вы не проиграли. Ну, а если бы? Если бы нас опрокинули в море или просто перебили до последнего там, где мы стояли? Ты это к чему? твой отец писал бы статьи. Я не понимаю, чего ты добиваешься этими словесными упражнениями. Пытаешься показать, что ты живешь в Израиле, а я нет? Нет, что ты можешь обойтись без Израиля. Обойтись? Да, ты любишь его, поддерживаешь, поешь о нем, молишься о нем, даже завидуешь евреям, которые там живут. Но ты не пропадешь и без Израиля. В смысле, не перестану дышать? В этом смысле, да. Ну, в этом смысле и Америка для меня не обязательна. Абсолютно точно. Люди думают, что у палестинцев нет родины, но палестинцы умирают за свою родину. Это вот тебя надо жалеть. Потому что я не стану умирать за страну? Именно. Это еще не все. Ты вообще ни за что не станешь умирать. Прости, если это ранит твои чувства. Но не притворяйся, будто это неправда или несправедливо. Джулия была права. Ты ни во что не веришь. Именно в этот момент каждый из них должен был сорваться. Но Джейкоб взял со стола свой телефон и спокойно сказал: «Пойду отолью. И когда я вернусь, мы сделаем вид, будто последних 10 минут не было». Тамир никак не отреагировал. Джейкоб заперся в ванной, но он не стал мочиться и не стал притворяться, что ссоры не было. Он вынул из кармана телефон. На рабочем столе было фото, сделанное на 6-й день рождения Макса. Они с Джулией дали Максу полный чемодан разных костюмов. Там был костюм клоуна, костюм пожарного, индейца, посыльного, шерифа. Первым, который Макс примерил, что и увековечено в цифровом снимке, был костюм солдата. Джейкоб смыл унитаз вхолостую, открыл настройки телефона и заменил фото на рабочем столе какими-то из стандартных обоев, изображением листа, оторванного от дерева. Вернувшись на кухню, он сел на свой стул напротив Тамира. Он хотел было разрядить обстановку анекдотов о разнице между Субару и эрекцией, но не успел открыть рта, как Тамир объявил: «Я не знаю, где Ноам». «Как это?» «Несколько дней он был дома. Мы переписывались и разговаривали. Но сегодня днем их часть куда-то перебросили. Ривка не знает куда. И я ничего не слышал. Он звонил, но у меня, идиота, был отключен телефон. Что я за отец?» «Ох, Тамир, сочувствую. Не могу даже представить, что ты чувствуешь». «Можешь. У Ноама все будет хорошо. Ты мне это обещаешь?» Джейкоб без причины почесал плечо и сказал: «Жаль, что не могу». «Я многое сейчас сказал всерьез. Но многое и не совсем. И я не уверен, что всерьез». «Я тоже кое-что сказал не всерьез. Бывает». «Почему он не может написать хотя бы одно предложение? 2 буквы. Окей». «А я не знаю, где сейчас Джулия», — сказал Джейкоб, напоминая, что и он тоже настоящий. «Она не в командировке». «Нет?» «Нет. И я боюсь». «Тогда можем поговорить». «А что мы делали сейчас?» «Издавали звуки». «Тут я во всем виноват. Джулия, семья. Я вел себя так, будто могу без них обойтись». «Постой, не гони. Скажи, что...» «Она нашла телефон», — объявил Джейкоб, будто мог сказать это, только перебивая кого-то. «Мой тайный телефон». «Бля! Зачем тебе понадобился тайный телефон?» «Это была глупость, конечно». «Ты ходил налево?» «Я даже не помню, что это значит». «Ты понял бы, если бы Джулия пошла налево. Эти слова запустили цепную реакцию в мозгу Джейкоба. Что, если Джулия сейчас в постели с Марком? Он пялит ее, пока они тут о ней говорят? Тамир спросил. «Ты ее пялил?» Джейкоб помолчал, как будто обдумывая ответ, как будто не понимая, что значит это слово. «Да». «Больше одного раза?» «Да». «Но не в доме?» «Нет», — ответил Джейкоб с оскорбленным видом. «В отелях. Один раз в офисе. Это было просто как разрешение, признание того, что мой брак не удался. Джулия, наверное, тоже порадовалась бы, что это произошло». «Еще бы! Всякий обрадуется разрешению, которого не просил». «Может быть». «Это тот же разговор, который мы сейчас вели, тот же самый». «Я думал, мы выяснили, что несли хренотень». «И ее тоже. Но не в том смысле, что ты не можешь сказать, вот кто я есть. Ты не можешь сказать, я женатый мужчина, у меня трое прекрасных детей, замечательный дом, отличная работа. У меня есть не все, чего я хочу. Меня не настолько ценят, как мне бы хотелось. Я не так богат, не настолько любим и не столько трахаюсь, как мне бы хотелось. Но вот я такой, и это мой выбор, и я это принимаю и признаю. Ты так сказать не можешь. Но при этом... и не признаешь, что хочешь большего, что тебе нужно больше. Не то, что перед другими. Ты даже себе не признаешься, что несчастлив. Если ты это хотел от меня услышать, то вот. И я хочу большего. Это просто сотрясение воздуха. А что не просто сотрясение? Поехать в Израиль, поселиться там. «А, ну ты опять прикалываешься. Говорю то, что ты и так знаешь. Что, если я перееду в Израиль? Мой брак как-то поправится? Что, если ты мог бы встать и сказать, вот кто я такой? Ты, по крайней мере, проживал бы свою собственную жизнь». Даже если то, какой ты есть, для других — кошмар. Даже если это кошмар для тебя самого. А я проживаю не свою жизнь? Да. А чью же? Может быть, придуманную для тебя дедом или отцом. Или тобою придуманную. А может, и вообще никакую. Джейкобу показалось, что стоило бы обидеться, и у него был порыв ответить Тамиру, но вместе с тем он ощутил смирение и благодарность. «Сегодня тяжелый день», — сказал он, — «и я не уверен, что мы оба говорим то, что действительно думаем. Здорово, что ты здесь. Это напоминает мне о детстве. Давай не усугублять». Тамир в один глоток допил последнюю треть бутылки. Отпустил пустую посудину на стол с осторожностью, какой Джейкоб ни разу в нем не замечал, и сказал: «И когда мы только перестанем не усугублять?» «Мы с тобой?» «Ну да». «И что тогда? Гори все огнем?» «Или все, кроме того, что наше?» «Твое и мое?» «Ну, конечно». Он допил оставшиеся бутылки у Джейкоба и выбросил обе в ведро. «Мы сдаем», — сказал Джейкоб. «И я нет». «У вас там полотенец хватает?» «Ты что думаешь, я их ем?» «Стараюсь быть радушным хозяином». «Вечно пытаешься кем-то быть». «Это да». «Всегда стараюсь кем-то быть». Это хорошо меня характеризует. Ну, ладно. И ты тоже все время пытаешься кем-то быть. И Барак, и Джулия, и Сэм, и Макс, и Бенджи. Все. Ну, а кем я пытаюсь быть? Джейкоб на миг замолчал, задумался. Ты пытаешься быть больше, чем ты есть. Улыбка Тамира показала, что удар неплох. А? Каждый пытается кем-то быть. Твой дед не пытался. Что это? Дурацкая шутка? Ленивые потуги на мудрость? Он перестал пытаться, сказал Джейкоб. И это его убило. Ты ошибаешься. Он из нас единственный, кому удалось. Что удалось? Чем-то стать. Мертвецом? Нет, настоящим. Джейкоб уже было сказал. Вот теперь не понял. Он уже было сказал, я в домике. Он уже было сказал, я не согласен ни с одним твоим словом, но я тебя понимаю. Вечер можно было закончить, разговор закруглить. Сказанное впитать, переварить и выделить, усвоив питательные вещества. Но вместо этого Джейкоб спросил, хочешь еще пива? Или от него только косеют и толстеют? «Мне пойдет все, что и тебе», — ответил Тамир, включая окосеть и растолстеть. «И облысеть». «Нет, тут ты заботишься о нас двоих». «Знаешь», — сказал Джейкоб, — «у меня там наверху есть пакет травы, где-то заначен. Ему, наверное, столько же лет, сколько Максу. Но и травка не портится, правда?» «Не больше, чем дети», — сказал Тамир. «Бля! А чего ты боишься? Нас не торкнет?»